Глава 16. Оксана. Вся ночь была практически бессонной. Я долго ворочалась в кровати, не могла уснуть, а в голове постоянно прокручивались слова Ромы. Я отчетливо дала себе понять, что не отдам ему ни копейки. Да пусть хоть что делает, не отдам. Это деньги его дочери, а Катюшке они в будущем понадобятся. Не просто же так его отец все свое имущество переписал не на своего сына, а чужим детям, поделив между мной и Ромой. С утра я была рада тому, что мне сегодня нужно было идти ко второму уроку, и, воспользовавшись свободным временем, я дала кое-какие напутствия няне. Стоило женщине переступить порог моей квартиры, как я ее тут же потащила на кухню. Катя еще спала. «Алевтина, сядьте», — попросила я, а сама встала напротив женщины у окна. «Что-то случилось, Оксана Георгиевна?» «Да. Вчера неожиданно приехал отец Кати, и мы с ним повздорили. Я очень прошу вас, чтобы вы ни при каких обстоятельствах не общались с этим мужчиной и не давали ему видеться с дочкой в мое отсутствие». Я показала няне фотографию Ромы. Вчера, пока не могла уснуть, в мою голову лезло столько мыслей, что я не успевала их отгонять. Подумала даже о том, что если я не отдам добровольно Роме эти деньги, он может забрать дочь и ей манипулировать. Я очень не хотела в это верить, но эти мысли сами собой приходили. «Если кто-то придет, вы обязательно спрашиваете, кто за дверью. Если вы с Романом встретитесь на прогулке, то внимательно следите за дочкой и звоните мне в любой ситуации. Все понятно?» «Да, конечно, Оксана Георгиевна. Я думаю, что мы с Катенькой можем несколько дней и дома посидеть». «Да, я тоже думаю, что так будет лучше сделать. Надеюсь, Рома в стране долго не задержится». Дав напутствие своей няне, я со спокойной душой пошла на работу. Но стоило мне подойти ко входу здания школы, как дверь распахнулась, и меня чуть не сбили с ног. «Дорогу, курица!» — проворчала и оттолкнула меня девушка. Я же еле удержалась на своих двоих и посмотрела вслед незнакомке, которая оказалась никто иная, как Светлана Александровна. Девушка настолько была чем-то рассержена, что от нее так и сквозило злостью. Она подошла к машине, которая стояла на стоянке. Водитель быстро выпрыгнул из машины и распахнул дверь перед носом своей хозяйки. А та что-то сказала мужчине такое, отчего его до этого спокойное лицо скривилось в злобной гримасе. «Ну и дела», — пробормотала я задумчиво и вошла в здание. Я повесила свое пальто в гардеробную и уже пошла в учительскую, как меня кто-то подхватил под локоток. Обернувшись, я встретилась с нашей библиотекаршей Юлией. Мы с девушкой хорошо общались. Она была племянницей директора и то еще сплетницей. «Доброе утро, Оксана Георгиевна!» «Доброе, Юлия Андреевна! А чего это Светлана Александровна такая злая из школы выбежала?» «Так я тебе и хотела рассказать. Сама только недавно узнала, и мне захотелось поделиться с кем-нибудь этой информацией. У нас вчера вечером, когда все уже ушли, был обыск в школе. Полиция приезжала, проверяла всю документацию, еще искала что-то. Что, не знаю». «Так мужа Светланы Александровны посадили!» — практически шепотом проговорила Юля мне на ухо. Я тут же, как вкопанная, встала на месте. «Как посадили?» Я уже обернулась и посмотрела неверующими глазами на девушку. «А вот так. Меня дядя вчера вечером вызвал и бухгалтера нашего, чтобы мы помогали здесь. Вот я и узнала, что Таира Намиковича, так вроде бы его зовут, поймали за что-то. Он, как я поняла, деньги в больших суммах кому-то незаконно переводил. Вот из-за этого обыск в школе и делали». Я просто не могла поверить своим ушам. Вот значит, почему мы вчера с няней не могли ему дозвониться. Но что-то мне не верится, что такой человек, как Таир, мог подставиться. Он не ангел, и на его руках много крови. Не зря же его постоянно кто-то пытается уничтожить. И кажется, кому-то удалось это сделать. «Ну что ты встала? Пошли!» Юля дернула меня за руку, и я снова зашагала в сторону учительской. «У тебя же урок сейчас?» «Да». «Ох, надеюсь, нас не прикроют, а то ведь школа-то частная и держится только на финансировании Светланы и ее мужа». «Да, я тоже на это надеюсь». Мы с моей знакомой разошлись около учительской. На меня уже второй день льется столько новостей, что я даже не знаю, куда от них деться. Сначала Рома объявился, теперь Таир. И вот за последнего я конкретно волновалась. День, кажется, длился целую вечность. Радовало одно. Алевтина не звонила. А это значит, что Рома не объявился. Ну, правильно. Он же мне дал один день на раздумье. Этот день окончится завтра. А значит, с завтрашним днем придут новые проблемы. Была мысль, чтобы позвонить Ахмеду и попросить на несколько дней побыть моим телохранителем, пока Рома в городе. Я бы оплатила ему за работу. Как-то неспокойно мне было от слов мужа, который желал напакостничать за то, что я не согласилась на его условия. Но эту мысль я быстро убрала. Было неудобно о таком просить. Да и что мне сделает Рома? В квартиру я его точно не впущу, а будет ломиться, полицию вызову. Закрыв свой класс на замок, я оделась и вышла на улицу. Холодный ноябрьский воздух тут же забрался под пальто, и по коже побежали мурашки. Я быстрым шагом зашагала в сторону дома. Все-таки хорошо, что работа так близко находится. Пройдя полпути, я почувствовала что-то такое, что заставило меня оглянуться. На улице уже был вечер, и без того безлюдные дворы стали еще более пустыми. От увиденного я немного поежилась. За мной ехала черная иномарка. Фары машины были выключены, и машина ехала очень тихо и держалась на отдаленном расстоянии. Заметить ее было трудно, но я все-таки заметила. Я прибавила шаг и, практически срываясь на бег, пошла в сторону дома, но уже не около проезжей части дороги, а попыталась как можно подальше держаться от мест, куда могла проехать машина, которая, между прочим, также и ехала за мной. Неужели это Рома так решил надо мной подшутить, вывести меня из равновесия и напугать до чертиков? Я уже не узнавала своего бывшего мужа. Когда он так изменился и почему? Неужели этой причиной стала я? А как же те красивые слова, которые он мне говорил? Неужели он вот так просто может отказаться от своих признаний? Хотя о чем это я? Кирилл, мой первый муж, тоже говорил, что любит. А когда стало нужно, он продал меня Таиру. Рома был прав вчера, когда сказал, что я как игрушка, которой только пользуются. Я иногда именно так себя и ощущала. Пройдя несколько домов, я снова обернулась, но машины уже не было. Мне даже на несколько секунд показалось, что я сошла с ума, и мне все это привиделось. Но быстро колотящееся сердце и трясущиеся руки говорили об обратном. Я остановилась посередине детской площадки, через которую решила срезать расстояние, и приподняла лицо к небу. На щеки упало несколько снежинок и тут же растаяли. Я улыбнулась ночному небу и вздрогнула от резкого сигнала автомобиля. Две машины не могли разъехаться на узкой дорожке между домами. Вспомнив, что меня ждет дочка, я снова зашагала в сторону дома. Я уже подходила к своему дому, оставалось только свернуть за угол. Как вдруг, будто бы из ниоткуда, на меня выехала та самая машина, которая следила за мной от школы. Я и пикнуть не успела, как автомобиль меня подрезал. Еще немного, и он просто проехался бы по мне. От испуга я дернулась в сторону, но не удержалась на скользкой дороге, начала заваливаться назад и упала. Когда приземлялась, расцарапала обо что-то ладони, из которой тут же брызнула кровь. Сильно ударилась бедром и нехило так приложилась головой. От боли, усталости и бессилия из глаз тут же брызнули слезы. А автомобиль, который меня подрезал, уже уехал. Я даже номера не успела рассмотреть. Достала из сумочки платок и им перевязала руку. Теперь я домой не шла, а бежала со скоростью света и постоянно оглядывалась по сторонам. Боялась, что меня еще где-нибудь могут подстерегать сюрпризы. Но на этот раз я дошла вполне нормально, если не считать того, что еще несколько раз поскользнулась, пока бежала, и чуть не упала. Стоило мне войти в квартиру, как сразу же ко мне подлетела Катюшка. Но, увидев мою руку, дочь тут же от меня отступила и взволнованно посмотрела. «Что с вами, Оксана Георгиевна?» Это уже проговорила Алевтина, которая вышла в фартуке из кухни. Я только сейчас заметила, что в квартире вкусно пахнет чем-то мясным вперемешку с овощами. Ничего страшного, я просто упала. «Так, Катюша, иди кушай, я тебе уже положила еды в тарелку. Маме нужно раздеться и обработать рану». Из милой женщины Алевтина в тот же миг превратилась в командира, которого дочь послушала беспрекословно и пошла делать, что ей сказали. Я даже немного удивилась. «А что вы стоите, Оксана Георгиевна? Пойдемте в ванную, вам нужно обработать рану, вся ткань в крови». Все таким же приказным тоном проговорила няня, и даже я не смогла ей сказать «нет». Быстро сняла пальто и пошла в сторону ванной комнаты. «Давайте сюда вашу ладонь. Я все-таки медик по второму образованию. Могу профессионально обработать вашу руку», — проговорила женщина, входя в ванную. Она в руках держала перекись, ватный диск, какие-то тюбики, пакетики. «И откуда это у нее? У меня в аптечке точно не найдется всего этого». Женщина взяла мою ладонь и убрала платок, который полностью пропитался кровью. «Да, рана, конечно, не глубокая, но заживать будет долго и будет больно». Только она это сказала, как ладонь тут же зажгло. Я ойкнула и вжала голову в плечи. Снова захотелось расплакаться, но я сдержала свой порыв. Потом поплачу, когда няня уйдет и Катюшка уснет. «Еще что-нибудь себе повредили?» «Нет, если не считать, что бедром ударилась и головой. Обойдется только шишками и синяками». «До свадьбы заживет!» — улыбнулась мне женщина. «Нет уж, никаких больше свадеб и мужей. Один раз зареклась, что после первого неудачного брака больше под венец ни ногой. Но нет же, бес попутал. И что из этого вышло? Ничего хорошего. Так что нужно остановиться». «Оксана Георгиевна, можно вопрос?» «Да, конечно». «Это вас так бывший муж? Тот, о котором вы говорили?» Алевтина не смотрела на меня, она только констатировала факты. А я не могла ей ответить на этот вопрос. Не хотелось думать, что это все-таки Рома. Лучше буду думать, что это просто чистая случайность. Так будет лучше. Нет, я просто поскользнулась и упала. «Хорошо», — проговорила женщина. «Вот и все. Дальше, я думаю, вы сами справитесь. А мне уже пора». Попрощавшись с Алевтиной, я закрыла за ней дверь. Катюшка, к тому времени, как няня закончила обрабатывать мою руку, уже покушала, и я уложила ее спать. А сама, как и хотела ранее, набрала себе горячую ванну с пеной, открыла запрятанную на черный день бутылочку вина и разревелась, выпуская всю свою боль.